Раннее детство было почти таким же, как у Елизаветы. Однако с 20-х годов времена изменились. Теперь дети, даже высокопоставленных родителей, ходили в детские сады и школы. Они занимались с гувернантками. Учебная программа принца включала историю, которую он очень любил, географию, в которой мальчик тоже неплохо разбирался, потому что следил по карте за поездками родителей, а также математику, дававшуюся ему с трудом. Впрочем, это было неважно, поскольку бухгалтерией в будущем Чарльзу заниматься не придется. С раннего возраста принц учил французский язык. Его часто водили в музеи и по историческим местам. Любопытство публики сильно затрудняло эти экскурсии. Королева была очень недовольна и поручила своему пресс-секретарю Колвиллу направить во все газеты письмо. Ее Величество надеется, что его королевскому высочеству будет дозволено свободно передвигаться, как всем прочим детям, не подвергаясь постоянному преследованию со стороны журналистов. Это было в апреле 1955 года. Просьба королевы подействовала на редакторов, но ненадолго. Чарльза готовили к поступлению в школу. На Рождество 1956 года гувернантку сменил учитель Майкл Фэрбразер. Миссис Лайтбоди во дворце больше не работала. Биограф Чарльза пишет, что няню уволил Филипп. Мол, слишком сюсюкала с мальчиком и носилась с ним больше, чем с принцессой. Мисс Пи и Мэйбл Андерсон теперь занимались только Анной. По сути, детство Чарльза закончилось. «Мама, кто такие школьники?» — допытывался принц у матери. 28 января 1957 года наследник британского престола впервые стал учеником начальной школы. Одетый в желтый свитер и коричневые вельветовые шорты, Чарльз сел в одну из наименее приметных дворцовых машин и, сопровождаемый гувернанткой, поехал на Хайнс Плейс, где находилась школа Хилл-Хаус, недавно основанная полковником Таунендом. Бывший артиллерийский офицер, в свое время сделавший спортивную карьеру в Оксфорде и некогда состоявший в атлетической сборной страны, он имел собственное представление о педагогике. Поступить в Хилл-Хаус можно было лишь по личной санкции полковника. Он встречался с матерью ребенка, проводил беседу, и мальчика принимали лишь в том случае, если родительница нравилась директору. Дух соперничества в школе не поощрялся. Снобизм тоже был не в моде. Преподаватели почти сплошь женщины, в основном молодые и симпатичные. Телесные наказания были запрещены. Лозунг школы гласил: «Ум мальчика не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо разжечь». Большое значение придавалось спорту и плаванию, и в распоряжении школьников предоставили бассейн Букингемского дворца. Первый учебный день Чарльза прошел без особых приключений, потому что пресса и широкая публика еще не разнюхали о сенсации. Однако уже на следующее утро все подъезды к школе были заполнены зеваками, и Елизавета чуть было не распорядилась отменить посещение школы. Принц все-таки поехал, но ему пришлось скрываться толпы бегством. Не слишком-то приятное впечатление для 8-летнего мальчика. На третий день Елизавета оставила сына дома, а Колвилл позвонил во все газеты и попросил убрать от школы журналистов. Просьба подействовала, и началась более или менее нормальная жизнь. В конце четверти Елизавета и Филипп побывали на так называемом «дне военно-полевых занятий». Маленький Чарльз довольно ловко разобрал и собрал полевое орудие, за что удостоился похвалы отца. Родителям казалось, что со школой все вроде бы в порядке. Во время интервью в Соединенных Штатах Америки Филипп объяснил, зачем принца отправили в школу. «Мы с королевой хотим, чтобы Чарльз учился вместе со своими сверстниками и привыкал жить с другими детьми, чтобы он с ранних лет обрел навык дисциплины, без которой немыслимо совместное обучение». Однако для Чарльза, выросшего и воспитанного совсем в иной среде, чем его сверстники, эта задача оказалась непростой. Из Хилл-Хауза, расположенного неподалеку от Букингемского дворца, принц всегда мог вернуться в знакомые стены, под крылышко к Мэйбл Андерсон. Однако 23 сентября 1957 года, за два месяца до девятилетия, Чарльза перевели в Гэмпширскую школу Тим, где в свое время учились все Маунтбеттены, включая Филиппа. Принцу предстояло ступить на первую ступень крутой, безжалостной лестницы, которая вела из детства к отрочеству, во всяком случае, для тех британских мальчиков, чьи родители могли позволить себе оплачивать обучение в пансионе. Мать Чарльза переживала не меньше, чем другие матери, отправлявшие сыновей на это нешуточное испытание. Материнское сердце сжималось от горечи и чувства вины, смесь страха за сына и надежда, что все как-нибудь устроится. У Елизаветы было еще больше оснований опасаться за сына, чем у других матерей. Она видела, как мальчик страшится этого шага. Когда они ехали на поезде из Бальморала, принц весь трясся от ужаса. Впоследствии он вспоминал первые дни, проведенные в Чиме, как самый одинокий период своей жизни. Через несколько часов после прибытия его высочества в пансион молодой учитель математики выглянул в окно и увидел, как маленький мальчик стоит в полном одиночестве, заброшенный и несчастный. В новой школе мальчики были немного постарше, чем в Хиллхаузе, а стало быть, задиристее и испорченнее. Им сказали, что среди 12 новичков, которые прибудут к началу нового семестра, будет сын самой королевы. И Ее Величество желает, чтобы с принцем обращались так же, как со всеми остальными. Разумеется, выполнить это желание было невозможно. Биограф принца Энтони Холден пишет: «У Чарльза не было опыта общения с незнакомыми мальчиками. Никто не научил его, как добиваться признания у своих сверстников. Елизавета знала, что первый год обучения в Чиме давался ее сыну с огромными муками, но считала, что этот период нужно преодолеть ради блага самого же Чарльза. Мальчики не вели себя враждебно, однако, повинуясь стадному инстинкту, относились настороженно к тому, кто столь явно от них отличался. Неписанный кодекс чести предписывал каждому из них вести себя так, чтобы остальные не сочли, будто он подлизывается к королевскому сыну. Чарльзу предстояло усвоить на собственном опыте, что самые симпатичные мальчики, с которыми он хотел бы подружиться, держались от него подальше, а в друзья набивались такие, кто ему совсем не нравился. Не способствовало популярности принца и то, что он был довольно толстым и не слишком блистал в спортивных занятиях, а сила и ловкость — это самый легкий и быстрый путь к популярности. Чарльза все время ставили в пример его отца, который в свое время был голкипером школьной команды и капитаном крикетной. Еще больше вредили делу настырные газеты. Журналисты все время вертелись вокруг школы, предлагая персоналу взятки за любые новости о принце. «Даже школьный парикмахер подкуплен газетчиками», — бушевал Филипп. Елизавета снова пустила в атаку своего пресс-секретаря. Во время школьных каникул в Букингемском дворце состоялась пресс-конференция для главных редакторов, на которой Колвилл предостерег: «Если осада пансиона не прекратится, если репортеры по-прежнему будут печатать всякую ерунду о мельчайших происшествиях в жизни принца, королева будет вынуждена забрать Чарльза из пансиона и продолжить образование наследника во дворце. Вся вина за это ляжет на прессу». Угроза сработала, во всяком случае для британских журналистов, но иностранные репортеры по-прежнему ходили кругами вокруг принца, и представленный к Чарльзу детектив едва успевал их отгонять. Со временем Чарльз приспособился к новой жизни, но самые лучшие отношения у него были не с мальчиками, а с дочерью директора Мэри Бэк, единственной девочкой во всем пансионе. Все попытки сделать вид, что Чарльз самый обычный школьник, были разрушены, когда в конце летнего семестра 1958 года Елизавета решила провозгласить своего сына принцем Уэльским. Королева плохо себя чувствовала после операции синусита, но все же записала на магнитофон послание, которое должно было прозвучать в эфире на церемонии открытия игр Британского Содружества в Кардиффе. «Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к уэльсцам, не только собравшимся на этой арене, но ко всему народу. Игры Британского Содружества, а также Уэльский фестиваль, проходящие в столице герцогства, сделали нынешний год памятным для здешних жителей. Я решила сделать этот год еще более знаменательным, издав указ который, как я надеюсь, обрадует Уэльсов не меньше, чем меня. Сегодня я провозглашаю моего сына Чарльза принцем Уэльским. Когда он подрастет, я представлю его вам в Карнарвоне. Девятилетний мальчик, сидевший перед телевизором вместе с одноклассниками, узнал, что отныне он принц Уэльский, граф Честер и рыцарь наиблагороднейшего ордена подвязки. Никому не пришло в голову предупредить Чарльза заранее. Довольно странная толстокожесть со стороны Елизаветы. Возможно, она хотела сделать сыну сюрприз, но если в ее намерение входило, чтобы к Чарльзу относились как к обычному школьнику, то трансляция подобного обращения по радио и телевидению вряд ли могла пойти на пользу. Сама Елизавета никогда в школе не училась и плохо представляла себе взаимоотношения между одноклассниками. Принц же навсегда запомнил, какую неловкость ощущал он в тот момент. Не было никакой особенной причины, почему королеве понадобилось объявлять наследника принцем Уэльским именно тогда. Решение было принято еще месяц назад, а день обнародования указа выбрал Гарольд Макмиллан, приурочив его к церемонии открытия игр.